Горбунок. Человек-война. Володя практически переселился из Зайцева к нам в подвал, где у его ребят было оборудовано две комнаты. Он мог и должен был находиться при штабе, но там ему было скучно. Я был уверен, что он адреналиновый наркоман, как это часто бывает с военными, и уже не может без осознанного риска и дозы адреналина. Как главный герой фильма «Повелитель бури», который не мог долго сидеть на гражданке и постоянно возвращался в горячие точки. Володя жил на передовой своей собственной жизнью, параллельно выполняя роль наземной разведки, командира артиллерии, гранатометчика и штурмовика. Фотографию бойца «Горбунок» можно посмотреть под номером 12 в файле «Дополнительные материалы». Когда он оставался, мы часто общались по вечерам, сидя у буржуйки, попивая кофе и куря сигареты, как джентльмены в закрытом мужском клубе. С 22 до 24 часов было общее время, когда мы могли поговорить о прошлом и поделиться своими мыслями и переживаниями о настоящем и будущем. С 12 ночи мы, давая друг другу отдохнуть, делили ночь на два равных отрезка и по очереди дежурили на рации. Первая вахта заступала с полуночи до 4 утра, а вторая с 4 до 8. В 9 обычно уже начинались осадки. Я был рад, что Володя появился среди нас на передке и стал бетонной опорой и надежным соратником в боевых условиях, помогая идти вперед своими присутствием и неуемной энергией. На тот момент я чувствовал сильную усталость из-за морального и физического надлома внутри. До его появления я не мог себе позволить полноценно спать днем, потому что мне необходимо было все контролировать и руководить группами и направлениями. А ночью я не мог спать, потому что с наступлением темноты начиналась вся хозяйственная движуха. Поднос боекомплекта, сбор прогноза погоды и оценка ситуации. Передача информации в штаб, просьбы о пополнении и множество мелких, но очень важных переговоров, которые позволяли мне быть в курсе происходящего и руководить процессом на передовой. Колоссальное напряжение, которое некуда было девать, распирало меня как внутричерепное давление, вызывая приступы гнева или апатии, которые я себе не мог позволить. Я, конечно, мог лечь и поспать, но всегда делал выбор в пользу бодрствования, чтобы быть в центре паутины, чувствуя каждый ее напряженный нерв. Как говорилось в старом анекдоте, прыщи на жопе никто не любит. Никто не любит прыщи на жопе. Замкнутый круг какой-то. С приходом Горбунка на передок я стал себе позволять спать больше и регулярнее, не опасаясь за то, что просплю очередной накат украинцев и потеряю сознание. Я знал, что Володя понимает, что и как делать, чтобы наладить оборону и отпор. Бас жил в том же режиме, что и я, и выполнял свои задачи, в которые я, естественно, не лез, если он меня об этом не просил. Рома Абакан, конечно, мог меня подменить по административной части, но по части боя он был недостаточно опытен. Да и после назначения его командиром направления у него было много своих задач. Володя стал недостающим пазлом в нашем отлаженном механизме и восполнял собой и своими талантами все недостающие компоненты. Его самостоятельность в принятии решений и склонность к риску, которые он проявлял постоянно, можно было расценивать и как достоинство, и как недостаток. Но эти черты проявлялись им только тогда, когда это не угрожало никому, кроме него самого. Личный состав он берег и никогда не посылал бойцов туда, где не был сам. К тому моменту он обучил многих бойцов пользоваться РПГ-7 и ввел на него моду среди бойцов. Я учился вместе со всеми, потому что до его прихода недооценивал использование гранатометов. В Чечне мы чаще пользовались компактными мухами, чтобы сэкономить в весе. Гранатомет – вещь тяжелая сама по себе, А если еще посчитать сами гранаты, то совсем неподъемные для длительных рейдов и беготни по горам. Честно говоря, до его прихода я относился к РПГ недостаточно внимательно. «Смотри, констебль!» Показывал он мне и комментировал, как правильно держать гранатомет с ТБГ, термобарической гранатой. «Вот так, под углом 45 градусов, стреляешь, и она летит намного дальше. И если обычным зарядом ты просто поражаешь что-то, то термобаром ты выжигаешь площадь, как санцепеком. По сути, это карманный гранатомет, который обеспечивает поражение живой силы противника на 100%. В облаке раскаленного и горящего газа выжить невозможно». «А по какому принципу это работает?» — спрашивал я, рассматривая поросенка термобарической гранаты, похожего на полукилограммовую консервную банку с хвостовиком и прикрученным к нему порохом. «Да просто. Там внутри две капсулы. Первая, взрываясь, распыляет облако горючей смеси, которая заполняет все пространство, а второй заряд воспламеняет его, и бах! У нас вспыхивает маленькое солнце с температурой 3000 градусов. А, как известно, на солнце жизни нет. Сильно. И страшно. Особенно эффективно в городских боях. Заметил противника в помещении? Закинул ему туда такого поросенка, и все. Там шашлык». Он улыбнулся своей жизнерадостной улыбкой. «Ладно, пойдем мы с выдрой постреляем по острову. Вчера нас там здорово прижал пулеметчик. Такая штука нас и спасла», — сказал Володя, как про что-то обыденное и будничное. «Вот ты молчун. Что там было?» «Да что там особо рассказывать?» Я молча смотрел на него и ждал от него рассказа. «Ну ты же знаешь, как заправку с Орвом вы с этим забрали. Я там с этой траншеи, с выдрой, всю неделю стрелял по острову. То с корда, то с РПГ, то с десантниками ПТУРом по выявленным точкам. Короче, веселились немного, ну, чтобы они там нервничали. Обычная наша тактика». Он задумался, вспоминая последовательность действий. И вокруг его глаз собрались хитрые морщинки. Видимо, ему было приятно вспоминать то, что произошло вчера. «Ну, я вчера и предложил выдре залезть на эту следующую заправку и разведать, что там и как. Запрыгнули, значит, мы туда через позиции РВшников, там побезопаснее было зайти. И? И попали под пулемет. Он в упор посмотрел на меня. Залегли и лежим. Минут 10 лежали. Только дернешься, и он опять кроет. Голову хер поднимешь. Лежать там смысла не было, потому что 100% нас бы там птица вогами закидала. Или минометами бы накрыли. Отполз я за стенку и подготовил 4 выстрела. Вот таких. Он показал мне на термобар. Выстрелил я первый раз мортирой. Он в ответ. Я по слуху запустил второй выстрел. Смотрю, он притих. У тебя там прямо дуэль была. Горбунок против пулеметчика. Я вспомнил афишу фильма франшизы «Хищник против чужого». Только мы вставать, но он опять. Ну, тут я уже принципиально захотел убить этого козла. Выдра достает обезьянку и начинает корректировать меня. Что за обезьянка? Да, зоновская примочка такая, зеркальце на палочке, чтобы из-за угла смотреть можно было, пояснил мне Володя. И я третий выстрел даю, и выдра кричит: «Готовченко!» Идти туда, конечно, так себе решение, улыбнувшись, заметил я. Мне было интересно и тревожно за него одновременно. Вот я и ставил выдру на фишке и решил продвинуться дальше. Сказал ему, что если не вернусь через 10 минут, пусть возвращается на базу, а услышит автомат, пусть идет на помощь. Выдвинулся и дошел до какой-то там второй заправки, газовой. На что ты надеялся? Там же могла оказаться куча ВСУшников. На внезапность? Страшно, конечно, было, ну а что делать? Зато смотри, что мы там добыли. Он стал вытаскивать на свет божьей радиостанции, пауэрбанки и пару ночников. И 5 сумок с БК. Все, видишь, не зря. Пипец ты, конечно, самурай, сказал я, а в то же время подумал: нахер ты так рискуешь? но не стал это озвучивать, понимая, что он все равно будет делать то, что умеет и считает правильным. Так было просто по одной причине. Володя был воякой. Короче, если ты не угомонишься, то я тебя сдам командиру, и ты получишь люлей. Взял я его на понт, чтобы хоть как-то остановить его безрассудство. Первое время он ходил по позициям и стрелял по противнику исключительно сам. Я пытался объяснять ему, что стреляя за бойцов, он тем самым не дает им проявлять собственную инициативу и получить практический навык стрельбы. Он вел себя как взрослый, который все делает за ребенка, не давая ему развиваться. Бойцы смотрели, разинув рот, как он стреляет из РПГ. Помогали ему заряжать гранатомет, но сами стреляли редко. Володя сменил тактику и стал заставлять и их стрелять по противнику. Постепенно бойцы втянулись и стали учиться у него этому важному ремеслу. Особенно резко это произошло, когда они увидели, как гранатомет в руках Горбунка превращается в волшебную палочку, которая помогает снизить потери и выбивает противника за 200 метров, в отличие от гранат.